о начале той весны, что должна была прийти. 2 мая мы с Корничуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда». В ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Паньминьчжоне. Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир. Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за 1,5 месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро. Идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран. Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, от того, что многое в жизни начинало меняться. Весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у многих народов, об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть. Но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются. Сессия Всемирного совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казни Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путанным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах. Не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За 2 месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде», и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты «Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой. Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем. Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартен Дюгар, Эрио и Мариак, все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь 2 невинных людей оборвал вздорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жилео мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в Южные Штаты». Жилео был прав. Месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий в Индокитае. В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, о работе писателя. В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше». Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь, зачем это написано. Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле. Моя статья была попыткой разобраться в психологии художественного творчества. Потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове. Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы. Я упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года.